Глава 9. Икстель ждал. Его мысли продолжали крутиться в вихре воспоминаний обо всем, что он когда-то знал и о чем размышлял. Перед ним возникло видение его родной, давно погибшей планеты. Оно породило чувство гордости за нее и презрения к этим двуногим существам, которые всерьез надеялись захватить его в качестве трофея. Он помнил время, когда его раса могла контролировать через космическое пространство всю солнечную систему своей звезды. Это было давно. Они обходились без космических путешествий как таковых и наслаждались спокойным существованием, черпая красоту из естественных сил, ощущая радость воспроизводства, продления рода. Икстель наблюдал за тем, как клетка движется прямо к нему. Вот она прошла через открывшееся в экране отверстие, мгновенно за ней закрывшееся. Процесс переноса прошел весьма гладко. Даже если бы он захотел, у него не было бы особых шансов открыть экран в короткий момент прохождения клетки. Но он не имел желания делать это. Он обязан быть осторожен, не допуская малейшего враждебного действия, пока не окажется внутри корабля. Сооружение с металлической решеткой медленно подплыло к нему. Им управляли два человека, которые держались на стороже. В руках одного из них было какое-то оружие. Икстель решил, что это разновидность атомного оружия. Он отнесся к нему с должным уважением, хотя тут же отметил ограниченность его применения. Внутри корабля они не посмеют прибегнуть к такому мощному виду энергии. Все яснее, все ярче вырисовывалась его цель – на борт корабля. Проникнуть внутрь, как будто для того, чтобы еще больше укрепить его решимость, над ним навис зев клетки. Металлическая дверь бесшумно захлопнулась. Икстель подтянулся к ближайшей решетке, ухватился за нее и остался в таком положении лежать, свободный от всяких решений. Он был в безопасности. Реальность ограждения давала отдых его сознанию. Это касалось как его тела, так и его психики. Свободные электроны в массе высвобождались из хаотического переплетения, находящейся в его теле атомной системы, и в безумной поспешности искали союза с другими системами. Он был в безопасности после квадриллионов лет отчаяния. Он был на материальном теле. Что бы ни случилось теперь, контроль энергетического источника этой клетки двигателя навсегда освободил его от былой невозможности управлять своими движениями. Никогда больше он не будет предметом влияния, равно как и слабого противодействия отдаленных галактик. Защищенный этой оболочкой, он сможет путешествовать в любом желаемом направлении, и все это давала ему одна только клетка. Как только он уцепился за решетку, клетка начала двигаться к поверхности корабля. Защитный экран при ее приближении разошелся и вновь за нею сомкнулся. Люди наверху казались очень маленькими. То, что они нуждались в скафандрах, указывало на неспособность приспосабливаться к окружающей среде, а это в корне отличало их от него и означало, что физически они находились на более низкой стадии процесса эволюции. Тем не менее, было бы неразумным принижать их научные достижения. Они обладали мозгом, способным создавать и использовать могучие машины. И теперь они пользовались огромным количеством этих машин, очевидно, с целью его изучения. Это могло раскрыть его намерения и обнаружить гуулы, скрытые у него в груди. Они могли раскрыть, по крайней мере, некоторые из его жизненных процессов. Он не мог допустить, чтобы это исследование было проделано. Икстель заметил, что некоторые существа имеют не один, а два вида оружия, которые убирались в кобуру, прикрепленную к каждому скафандру. Одним из видов оружия был атомный пистолет, с угрозой применения которого он уже столкнулся. Другое имело блестящую рукоятку. Он определил, что это вибрационный пистолет. Люди, находящиеся на клетке, тоже были вооружены такими пистолетами. Когда клетка была установлена в наспех оборудованной лаборатории, сквозь узкое пространство между прутьями просунули камеру. «Пора», — решил Икстель. и без всякого усилия поднялся к потолку. Его зрение напряглось и стало чувствительным к самой короткой частоте. Источник мощности вибратора сделался ему виден ясно, как яркое пятно, находящееся в пределах досягаемости. Одной из восьми рук, с пальцами, похожими на перекрученную проволоку, он с неописуемой быстротой проник сквозь металл клетки, и вот вибратор из кобуры существа, находящегося на клетке, уже у него. Он не стал менять его атомную структуру, как он изменил структуру своей руки. Было важно, чтобы они не догадались, кто стрелял. Изо всех сил стараясь закрепить свое шаткое положение, он направил оружие на камеру и на людей, стоящих за ней, и нажал спуск. Одним движением Икстель разрядил вибратор, отдернул руку и, сыграв свою роль, опустился на пол. Его мгновенный страх ушел. Чистая молекулярная энергия срезонировала в камеру и подействовала, до некоторой степени, на большую часть приборов во временной лаборатории. Чувствительная пленка стала бесполезной, изумительный излучатель необходимо было установить снова, все приборы проверять и перепроверять, каждую машину опробовать во всех режимах. Вероятно, даже возникла необходимость замены всего оборудования. И при всем при том, все случившееся должно было рассматриваться как несчастный случай. Гроссвенф услышал ругань в коммуникаторе и с облегчением понял, что другие, как и он, борются с проникающей в тело и причиняющей острую боль вибрации, лишь частично задержанной и ослабленной материалом их скафандров. Зрение медленно возвращалось к нему. Теперь он снова мог видеть резной металл, на котором стоял, темную бездонную пропасть в иллюминаторе корабля. В тени поодаль он видел пятно металлической клетки. «Прошу прощения, директор», – извиняющимся тоном произнес один из стоящих на клетке людей. «Вероятно, у меня из кобуры выпал вибратор и разрядился». «Директор, это объяснение неправдоподобно. Ввиду практического отсутствия гравитации», – поспешно вставил Гроссвенф. «Может, я нечаянно ударил по нему, не заметив этого?» – предположил человек, чье оружие явилось причиной переполоха. Послышалось бормотание скита. Биолог пробурчал нечто вроде: «А чтоб тебя, стробизмия, строматогения!» Остальное Гроссвенф не расслышал, но догадался, что это собственный набор ругательств биолога. Скит медленно выпрямился и сказал: «Минутку, я попытаюсь припомнить, что я видел. Я был здесь, на линии огня. Да, здесь, когда мое тело начало пульсировать». Помолчав немного, он уверенно добавил: «Я не могу в этом поклясться, но перед тем, как вибрация ввела меня в шок, существо шевельнулось. Мне показалось, что оно вскочило на потолок. Согласен, что было слишком темно, и я видел лишь неясное пятно, но...» Он оставил фразу недоконченной. «Крибл, осветите клетку. Давайте все вместе посмотрим, что там происходит», — попросил Мортон. Вместе с остальными Гроссвенф смотрел, как луч света осветил Икстеля, скрючившегося на полу клетки, и тут, против своей воли, он замер, пораженный. Почти красный металлический блеск цилиндрического тела чудовища, глаза, похожие на пылающие угли, удивительно напоминающие скрюченную проволоку, пальцы на руках и ногах, вся жуткая уродливость алого чудовища испугала его. «Возможно, он очень красивый, но для самого себя», — чуть слышно прошептал в коммуникатор Сидл. Эта попытка сострить прервала паузу ужаса. Один из присутствующих твердо заявил: «Если жизнь есть развитие, причем развитие в сторону совершенства, то как может существо, живущее в пространстве, иметь такие вот развитые руки и ноги? И интересно бы взглянуть на его внутренности, но теперь это невозможно, вибрация наверняка испортила линзы, и пленка, конечно, засвечена. Нужно менять?» «Нет», — в голосе Мортона прозвучало сомнение, но продолжал он уже твердо: «Это займет много времени. В конце концов, мы можем создать вакуум внутри лаборатории корабля и продолжить путешествие. Должен ли я понять вас так, что мое предложение игнорируется?» — это сказал физик Ван Гроссен. Вы помните, что я рекомендовал по меньшей мере недельное изучение этого существа, прежде чем брать его на борт?» Мортон заколебался и спросил. «Есть еще возражения?» «Я не знаю», — произнес Гроссвенф, — «стоит ли нам бросаться от крайности принятия чрезвычайных мер предосторожности к крайности неприятия их вообще?» «Кто еще хочет высказаться?» — спокойно осведомился Мортон, и, поскольку никто не ответил, прибавил. «Скит?» «Очевидно», — сказал Скит, — «что рано или поздно придется взять его на борт. Мы не должны забывать о том, что существо, обитающее в пространстве, является самым необычным из всех нами встреченных. Даже кот, который одинаково хорошо чувствовал себя и в хлорной, и кислородной среде, нуждался в какого-то рода тепле, и отсутствие атмосферного давления было для него смертельно. Если, как мы подозреваем, естественной средой обитания этого существа является не космос, то мы должны узнать, почему и как он очутился там, где мы его нашли». Мортон нахмурился. «Насколько я понимаю, нам придется проголосовать. Мы могли бы закрыть клетку металлом с внешним экраном на нем. Это вас устроит, Ван Гроссен?» «Теперь мы ближе к существу дела, но у нас еще будут споры, прежде чем будет снят защитный экран». Мортон рассмеялся. «Поскольку мы вновь заодно, вы с остальными можете обсуждать все доводы «за» и «против» до конца путешествия». Он снова стал серьезным. «У кого есть возражения? Гроссвен?» Гроссвен кивнул. «Экран представляется мне эффективной мерой, сэр. Прошу высказаться всех, кто против». Все снова промолчали, и директор отдал команду людям на клетке. «Двигайте эту штуку сюда, чтобы мы могли подготовить ее для экранизации». Когда заработали моторы, Икстель ощутил слабую вибрацию в металле. Он увидел, как двинулись решетки, затем в нем возникло острое, приятное чувство дрожи. Это было следствием физической активности его тела. Все возрастая, она затрудняла работу его мозга. Когда он снова обрел способность размышлять, пол клетки висел над ним, а он лежал на твердой внешней оболочке корабля. Он с рычанием вскочил на ноги. Поняв, что произошло, он позабыл перестроить атомы своего тела после того, как разрядил вибратор, и теперь он прошел сквозь металлический пол клетки. «Великий Боже!» — басистый голос Мортона едва не оглушил Эллиота Гроссвенфа. Алая полоска вытянутого тела Икстеля метнулась сквозь темное пространство непроницаемого металла внутренней системы корабля к воздушному шлюзу, и он нырнул в его ослепительную глубину. Затем Икстель заставил свое тело раствориться в двух внутренних дверях и оказался в конце длинного, слабо освещенного коридора в относительной безопасности. Надвигающейся борьбе за овладение контролем над кораблем у него было одно важное преимущество, если не считать его индивидуального превосходства. Враждебная сторона еще не знала широты его замысла.